«Роб Роя?» — повторил я с удивлением. «Я с таким не знаком. Что это за новые плутни, Эндрю?» «Тяжело», — молвил Эндрю. «Очень тяжело, когда человек говорит святую правду, а ему не верят и только потому, что раз-другой он сказал лишнее и немного приврал по нужде. Вам не к чему спрашивать, кто такой Роб Рой. Свирепейший грабитель и разбойник, прости господи, нас, надеюсь, никто не слышит, раз у вас лежит в кармане его письмо. Я слышал, как один из его молодцов просил эту чертову коргу, нашу хозяюшку, передать вам записку. Они думали, что я не понимаю их тарабарщину. Говорить по-ихнему я и впрямь не гораст. Но когда другие говорят при мне, могу разобрать, о чем идет речь. Я не думал вам об этом докладывать, но со страху иной раз выложишь многое, что лучше б держать про себя. Ох, мистер Фрэнк, все сумасбродства вашего дяди и все бесчинства его сыновей – ничто перед этим. Пейте мертвую, как сэр Гилдебранд, начинайте каждое божье утро чаркой водки, как сквайр Перси, затевайте драки, как сквайр Торнклифф, распутничайте с девчонками, как сквайр Джон, играйте, как Ричард, вербуйте души папе и дьяволу, как Рэшли, блудите, бесчинствуйте, нарушайте воскресный отдых и служите папе, как все они вместе. Но, Боже милостивый, пожалейте свою молодую жизнь, не ездите к Роб Рою. Тревога Эндрю была слишком искренней, я не мог заподозрить его в притворстве. Но я сказал ему только, что намерен заночевать здесь, в корчме, и хочу, чтобы он присмотрел за конями. А что до всего остального, то я приказываю ему соблюдать строжайшее молчание о предмете его беспокойства. Сам же он может положиться, что я не пойду на опасное дело, не приняв надлежащих мер. Он с сокрушенным видом побрел за мною в дом, процедив сквозь зубы: «Надо бы о людях сперва позаботиться, потом уже о лошадях. У меня за весь день не было во рту ничего, кроме жесткой ножки старой болотной курицы». Гармоническое согласие в обществе, по-видимому, несколько нарушилось, пока меня не было, потому что я застал мистера Галбрейта и моего друга Бейли в разгаре спора. «Не желаю слушать такие речи», — говорил мистер Джарви, когда я вошел. «Ни о герцоге Аргайле, ни о Кэмпбеллах. Герцог — достойный человек и большой государственный ум. Он гордость своей страны, друг и покровитель глазговской торговли. Я ничего не скажу против Маккалуммара и Слиохнандиамида», — усмехнулся малорослый горец. «Я живу по ту сторону Гленкро, так что мне не приходится ссориться с Инверери». «Наш лох никогда не видел лимфады Комилов», — сказал высокий горец. «Я могу говорить, что думаю, никого не опасаясь. Я ставлю Комилов не выше, чем Кованов, и можете передать Маккалуммару, что Алан Иверах это сказал. Отсюда до Лохоу кричи не докричишься». Мистер Галбрейт, на которого многократные тосты уже оказали свое действие, силой хлопнул ладонью по столу и сказал сурово: «За этой семьей кровавый долг, и когда-нибудь она его заплатит. Кости верного и доблестного Грэма давно вопиют в гробу о мести герцогам Обмана и их приспешникам. В Шотландии, если бывало предательство, в нем всегда замешан был кто-нибудь из Комилов. И теперь, когда победила неправая сторона, кто, как не Комилы, ратует за полное принижение правой. Но такой порядок долго не простоит, и придет пора наточить железную деву, чтобы рубить головы кому надо. Я надеюсь увидеть, как старая ржавая красотка примется опять за кровавую жатву». «Стыдно вам, Гарсхаттехин!» — воскликнул Бейли. «Стыдно, сэр! Зачем говорить такие вещи в присутствии блюстителя закона и нарываться самому на неприятности? Как вы предполагаете содержать семью и расплачиваться с кредиторами, со мною и с другими, если вы и впредь будете вести такую безрассудную жизнь, которая непременно навлечет на вас кару закона, к большому ущербу для всех, кто с вами связан?» «Черт побери моих кредиторов», — возразил доблестный Галбрейт. «И вас заодно, если вы из той же породы. Говорю вам, скоро водворится другой порядок, и Комилы не будут у нас так высоко заносить голову и посылать своих собак туда, куда не смеют сунуться сами. Не будут покрывать воров и убийц, и гонителей, поощряя их разорять и грабить более достойных людей и более честные кланы, чем их собственный.